В одном из многих городов, в простом уютном доме, где гомон детских голосов очаг был тихий скромен, там после будней трудовых с семьёю пели дружно. Никто себя в кругу родных не чувствовал ненужным. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали. И мы когда-то в доме том дни детства проводили, прекрасной жизни со Христом свидетелями были. Нам светом истины сиял очаг любви и веры. Господь нас правде научал родительским примером. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали. Воспоминаний сладок вкус, но час настал решений, и мы вступить с Христом в союз спешили с нетерпением. В нем жизни смысл и с юных лет нам ясно, без сомнения. Без Бога счастья просто нет, в нем радость и спасение. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали.